Глава 19. Разумеется, багги рванули вперед. Легкие и проходимые, они идеальные разведчики. Вот и играли роль наших глаз и ушей. Ну а наша колонна растянулась за ними. Мы двигались уже третий час, пару раз обогнали пехотные колонны. Все же транспорта пока еще на все войска не хватало. Хотя и было значительно лучше, чем в прошлый раз. Мы проехали уже с полсотни километров, а никаких намеков на прорвавшихся немцев не было и в помине. Несколько раз в воздухе мы заметили немецкие самолеты, но им было не до нас. Наши истребители в этот раз не остались гореть на своих аэродромах в первый день войны, а вели ожесточенные бои в воздухе. Справедливости ради надо сказать, что подготовка немецких летчиков была лучше, несмотря на то, что наши новые самолеты с американскими двигателями, а особенно поликарповский По-7, на котором благодаря мощному двигателю стояли три 20-миллиметровых авиапушки «Шивак» и два крупнокалиберных пулемета «БС», превосходили «Мессершмитты». У Поликарпова получился настоящий истребитель завоевания превосходства в воздухе, который значительно превосходил немецкие «Эмили» и «Фридрихи» не только по огневой мощи, но и по скорости. Эти истребители предоставляли наиболее опытным пилотам, остальные летали или на старых И-16, или на новых «Яках». Главным же было то, что немцам не давали безнаказанно бомбить или штурмовать наши колонны и объекты. За это время немецкие самолеты появлялись 4 раза, и только один раз они попытались нас бомбить. 3 раза их отогнали наши истребители, а один раз мы отбились сами. Шедшие в колонне зенитки встретили их ожесточенным огнем. Кроме них, огонь по немецким самолетам вели все танки и большинство бронетранспортеров и своих зенитных пулеметов. Десятки огненных струй, бьющих с земли, отпугнули немецких пилотов, которые предпочли сбросить бомбы с высоты, а не с пикирования. В результате только один бронетранспортер был уничтожен случайным прямым попаданием бомбы, да еще 3 получили повреждения различной степени сложности от близких разрывов. Как же это отличалось от того, как было в прошлый раз? Вскоре показались и окопы Киевского укрепрайона. И когда я смотрел на них, у меня отлегало на душе. Открытые по полному профилю, они шли в несколько рядов. А главное, Жуков не пропустил мимо ушей мое предложение по бронекапсулам. И, организовав их производство, активно использовал их при создании обороны. Но, думаю, и Павлов тоже ими не пренебрег. Все же я каждый раз, как он мне звонил, напоминал ему о них. В небольшой рощице сбоку от дороги я увидел полк тяжелых гаубиц и прикрывавшие их зенитки, а также окопы пехотной роты, которая была в прикрытии гаубичного полка. Мы проехали еще почти 20 километров после укрепрайона, когда наконец получили от нашей разведки первые сведения о противнике. Батальон майора Томилина лихорадочно окапывался, стараясь успеть отрыть окопы до того, как появится прорвавшаяся механизированная колонна противника. Окопы были вырыты только наполовину глубины, когда впереди показались тучи пыли, которые стали медленно расползаться по сторонам. Местность была практически без леса, и видно было очень далеко. Подняв к глазам бинокль, Томилин разглядел колонну немецких танков, которые из походного положения начали разъезжаться по сторонам. В этот момент позади послышался шум моторов, и, оглянувшийся назад, Томилин увидел 4 багги, которые подлетели к позиции его батальона и лихо развернулись. Лишь бойцы, стоявшие за пулеметами, покачнулись от резкого разворота. Один из пассажиров багги с лейтенантскими кубарями, встав, также в бинокль осмотрелся, а после этого, приложив к голове наушники, стал что-то говорить в рацию, стоявшую на его багги. Только майор захотел подойти к этому лейтенанту и спросить его, кто он такой и что тут делает, как лейтенант скомандовал своим, и багги быстро рванули назад. «Вот вояки», — подумал Томилин и тут же забыл о неизвестных. Немецкие танки не спеша приближались, и когда до его позиций осталось около километра, открыли огонь. Вот только ни одного взрыва в расположении его батальона не прозвучало. Ничего не понимающий Томилин оглянулся назад и обомлел. Позади его батальона, развернувшись в цепь, тоже двигались танки. Именно по ним и открыли огонь немцы. Эти танки были ему неизвестны, но окрас камуфляжа был наш, несмотря на полностью непривычные обводы боевых машин. Томилин с удивлением увидел, как цепь танков внезапно встала, судя по всему, по команде, а спустя несколько секунд с места открыла огонь. Снова переведя взгляд на противника, он увидел, как там стали вставать большие грибы разрывов. Но вот в один из немецких танков, видимо, попал снаряд. Так как он внезапно просто взорвался, его башня высоко взлетела в воздух, а он сам скрылся в огне вспышки. И тут то один, то другой немецкий танк стали исчезать в огне разрывов. Глядевший в бинокль Томилин увидел, как немцы стали пятиться назад, но отойти так и не смогли, просто не успели. А наши танки, после того, как перестреляли немцев, как в тире, двинулись вперед, а позади них пошли бронетранспортеры. Вскоре они достигли линии обороны и, не останавливаясь, перевалили через полуотрытые окопы и двинулись дальше. Майор, увидев эти танки вблизи, внутренне содрогнулся. Большие, приземистые, с прямо-таки огромными орудиями. Они внушали трепет и гордость за свою армию. Без малейшего труда преодолев линию окопов, они, рыча двигателями, пошли вперед, а следом за ними появились гусеничные бронетранспортеры, которые также легко преодолели препятствия. И только у колесного транспорта возникла небольшая задержка. С подъехавшего тяжелого грузовика сгрузили трубчатые металлические конструкции, которые просто перекинули через окоп, быстро соединили их друг с другом, и по образовавшемуся мосту вперед пошли багги и грузовики. Вскоре танковая часть скрылась вдали, а Томилин остался дожидаться нового приказа от начальства. Подполковник Генрих фон Грубе двигался во главе танкового батальона своего механизированного полка. Как русская компания отличалась от французской или польской? Ничего общего, а только яростное и фанатичное сопротивление большевиков. С самого начала дела не заладились. Вместо ничего не подозревающего противника их ждали подготовленные к бою войска. Весь дальнейший путь им приходилось прямо прогрызать, а кроме того они столкнулись с явно превосходящей их техникой противника. Тех смешных танков, с которыми он имел дело в Испании, не было и в помине. А вместо них вдруг оказались совсем другие. Если новые легкие русские танки хоть и с трудом, но можно было подбить, то их средние танки надо было еще постараться. В основном им сбивали гусеницы. А вот с тяжелыми было не справиться. Все снаряды отлетали от их толстой брони, и только зенитные 8,8-сантиметровые орудия могли их подбить с малой дистанции. Сейчас, прорвав оборону русских, они рванули вперед, и он решил двигаться вместе со своим передовым танковым батальоном, чтобы не терять время, дожидаясь докладов разведки. Согласно донесению авиаразведчика, перед ним было только небольшое пехотное подразделение русских, которое лихорадочно окапывалось. Не доезжая около километра до линии обороны противника, фон Грубе отдал приказ рассредоточиться из походной колонны и атаковать противника. Только они успели это сделать, как позади русских позиций показались танки. Сначала из-за поднятой ими пыли было неясно, кто двигается им навстречу, но когда пыль немного осела, фон Грубе обомлел. Это были явно тяжелые танки русских, причем таких он еще ни разу не видел, что не помешало ему отдать приказ на открытие огня. Разом встав, русские открыли ответный огонь. И это очень не понравилось фон Грубе. Снаряды его танков лишь бессильно отлетали от толстой брони русских танков, а вот ответный огонь русских был более чем результативен. От их снарядов то один, то другой его танк взрывался. Особенно чехи. Их праги с броней на болтах прямо разлетались на части от попадания в них русских снарядов. Поняв, что он не может противостоять русским чудовищам, фон Грубе отдал приказ на отход. Вот только было уже поздно. Они не успели отойти. Русские им просто не дали этого сделать. Стоя на месте и не обращая совершенно никакого внимания на регулярные попадания, они не спеша, как в тире, расстреливали его танки, и фон Грубе абсолютно ничего не мог с этим поделать. Его командирская тройка рванула назад, и он даже вроде смог вырваться, когда прилетевший в корму его танка тяжелый 122-миллиметровый фугасный снаряд разнес его танк на части. Еще в Ленинграде, когда я формировал батальон, встал вопрос с боеприпасами. Что именно брать с собой? Немного подумав, я решил, что достаточно одних фугасных снарядов. Сейчас максимальная броня немецких танков 30 мм. Это у четверок. Правда, уже в серию пошли новые машины, где лобовая броня увеличена до 60 мм. Но их пока немного, но все равно и им будет достаточно фугасного снаряда. Да, фугасный снаряд, конечно, дороже обычного бронебойного. Там ведь лишь один голый металл, но вот по пехоте, в случае чего, бронебойными снарядами не постреляешь. В самом лучшем случае попробовать уничтожить огневую точку, а во всех остальных случаях это действительно стрельба из пушек по воробьям. Еще считай год, пока не пойдут модернизированные четверки, а также первые тигры и пантеры, можно комплектовать и эсы исключительно фугасными снарядами. Расстреляв немецкие танки, батальон двинулся вперед. Правда, пришлось снова перестроиться в колонну, а вперед на разведку рванули багги. Проехав около получаса, разведка сообщила о новой немецкой колонне. Если уничтоженная была чисто танковой, с небольшим усилением из пехоты на бронетранспортерах, то следующая колонна была уже, можно сказать, пехотной. Всего с десяток танков, остальное — это бронетранспортеры и грузовики с пехотой, и кое-где прицепленными к ним пушками. Вот где бойцы батальона отвели душу. Разведка, как только обнаружила противника, быстро отошла назад, а колонна начала на ходу перестраиваться в линию. Майор Бугаев лишь хищно улыбнулся, когда ему доложили о немцах. Если по прибытии он под напором залетного политработника растерялся, хорошо еще, что этого павлина поставил на место товарищ Новиков, то сейчас он был в своей стихии. А если прежде первыми шли танки, а бронетранспортеры позади, то сейчас они двигались среди танков. Уничтожив в самом начале боя десяток немецких танков, бронетранспортеры смело двинулись вперед, ведя шквальный огонь из пулеметов по противнику. Ответный огонь немецких пулеметов лишь бессильно высекал из-за их брони искры и очень быстро стих под ответным огнем. После того, как были подавлены вражеские пулеметы, из бронетранспортеров высыпал пехотный десант и пошла тотальная зачистка противника. Не прошло и 10 минут, как уцелевшие немцы стали бросать оружие и поднимать вверх руки, сдаваясь в плен. В самый разгар веселья подошел еще механизированный батальон из роты колесных танков и трех рот пехоты на колесных бронетранспортерах. Они сходу включились в бой, а когда немцы сдались, то именно их взвод и отрядили в качестве конвоя для пленных. После того, как неизвестные танкисты двинулись вперед, майор Томилин приказал своим бойцам продолжить углублять окопы. Приказа сниматься с позиции не было, и сколько им тут еще находиться, неизвестно. А вдруг снова немцы появятся? Так что лучше при этом иметь полностью отрытые окопы, чем обороняться в полуотрытых. Прошло не больше получаса, как с тыла подошел еще один батальон, механизированный из КТ-28 и колесных бронетранспортеров. За это время бойцы Томилина по его приказу перекинули через проходящий поперек дороги окоп бревна и засыпали их землей. Вот именно по ним и проехали бронетранспортеры, а колесные танки и так легко переехали окопы. Скоро вдали послышалась канонада, а ближе к вечеру с той стороны появилась большая колонна немецких пленных под охраной двух бронетранспортеров и двух багги. Они двигались в наш тыл, и от этого зрелища у майора Томилина и его бойцов сразу поднялось настроение. Капитан Йорк Мюллер двигался в составе мотопехотной колонны панцергренадеров. Его батальон двигался следом за танковым батальоном их полка, который под командованием командира полка, подполковника фон Грубе, возглавил прорыв в тыл большевиков. Внезапное появление танков противника стало для них неприятным сюрпризом. Главное, чего не мог понять капитан Мюллер, это куда делся танковый батальон майора Шнитке, который вместе с командиром полка двигался перед ними. А затем начался ужас. Мюллер уже прошел и польскую, и французскую кампании, и нигде ему не было так страшно. Он уже встречался с русскими танками первый раз в Испании, и тогда это были обычные консервные банки, которые с легкостью подбивались из любого орудия. Начав русскую кампанию, он столкнулся уже совсем с другими танками. Подбить новые русские танки было значительно сложнее. А если это были средние или особенно тяжелые, то тогда перед ними вставала большая проблема. На третий день войны дорогу им перегородила рота русских при поддержке двух тяжелых танков. Так вот, уничтожить их смогли только после того, как вызвали авиацию. Впрочем, из авиаподдержки все было плохо. Как оказалось, в первый день войны не удалось уничтожить основную массу русских самолетов на их аэродромах. И теперь в воздухе шли ожесточенные бои. Так что с авиаподдержкой было туго. В этот раз перед его батальоном было три десятка тяжелых русских танков, причем с орудиями такого калибра, что им место было на кораблях. От попадания таких снарядов чешские Праги, которые были в составе их батальона, просто разлетались на части. Не прошло и 10 минут, как на месте их танков остались только горящие обломки, а затем начался форменный ад. В составе русских танков шли и их гусеничные бронетранспортеры, которые открыли шквальный пулеметный огонь. В этот момент к русским подошло новое подкрепление – колесные танки и колесные бронетранспортеры. А потом из бронетранспортеров вылезла пехота, причем вооруженная поголовно автоматическим оружием, и буквально через пару минут капитан Мюллер увидел, как его солдаты стали бросать оружие и поднимать руки вверх, сдаваясь русским. Затем был унизительный марш под палящим летним солнцем под охраной русских. Совсем не так представлял себе капитан Мюллер свое ближайшее будущее. Он рассчитывал, как и обещал ему фюрер, быстро разгромить русских в летних боях, а затем получить в награду плодородную землю и русских рабов, чтобы к тому моменту, как он выйдет в отставку, у него было крепкое хозяйство, приносящее хороший доход. А что он получил? Вместо легкой прогулки, на которую они рассчитывали, он встретил ожесточенное сопротивление русских, их кошмарные танки и, как итог, плен. И вот теперь он двигался вместе со своими солдатами под палящими лучами летнего солнца, едва передвигая ноги от усталости. А впереди его ждала полная неизвестность. Дальше наш батальон двигался вместе с механизированной группой майора Шарипова. До наступления вечера нам встретилась еще одна большая, смешанная группа противника. Расстреляв ее с дальней дистанции своих мощных орудий, мы пустили вперед бронетранспортеры с пехотой, которая и довершила разгром. А потом была встреча с нашими подразделениями, которые наносили удар с флангов, ликвидируя пробитый немцами коридор. По первому впечатлению, танки показали себя вполне неплохо, хотя и особого сопротивления со стороны противника не было. Пока максимум, что немцы смогли нам противопоставить, это 75-миллиметровый окурок их Т-4. Даже их зенитных 88-миллиметровых орудий не было. Это не 1942 и тем более не 1943 годы. когда после встречи с нашими Т-34 и КВ немцы в срочном порядке принялись модернизировать свои танки и противотанковую артиллерию. Пока главной проблемой была надежность техники, особенно новых танковых дизелей В-2. Они не могли похвастаться надежностью, и в полевых условиях гарантированное время работы было 50 моточасов. Правда, после того, как благодаря моей подсказке и прибору по электрозакалке несколько улучшили сталь, а кроме того, с новыми более эффективными воздушными фильтрами и новой смазкой по американской технологии, удалось довести гарантированную работу двигателя до 150 часов. Вроде тоже не намного больше увеличили, но все относительно. А если, к примеру, взять за среднее число скорость танка в 20 км в час, то умножая эту скорость на гарантированное время работы, получаем 3000 км пробега, что уже немало. Оставив батальон на месте, я поехал в штаб фронта к Жукову. Из-за того штабного павлина планы несколько сбились. Пришлось срочно выступать к месту немецкого прорыва, а после его ликвидации надо было срочно доложиться Жукову о нашем прибытии. Батальон в любом случае должен был оставаться в его подчинении, а я после проведения испытаний в боевых условиях вернуться назад в Ленинград. Под охраной одного колесного разведывательного бронетранспортера и баги я решил выдвинуться в Киев. Надо было проехать больше 300 километров. Переночевав в расположении батальона, я рано утром выехал и уже к вечеру въезжал в Киев. Дорога прошла без особых эксцессов, если не считать двух попыток налета немецкой авиации, и в обоих случаях это были истребители. В первом случае их отогнали наши истребители, а вот во втором пришлось нам пострелять. Удобнее всего было стрелять из баги. Крупнокалиберный браунинг, установленный на турели, позволял мгновенно переносить огонь по любому направлению и высоте. Такой же браунинг в башне разведывательного бронетранспортера имел меньшие углы подъема, но тоже позволял вести зенитный огонь, хоть и не так хорошо, как баги. А вот они и встретили пару немецких охотников очередями в лоб, что тем очень не понравилось. Одно дело безнаказанно штурмовать цели, которые не могут дать сдачи, и совсем другое, когда тебе навстречу летят огненные очереди крупнокалиберных пулеметов, и в любой момент могут превратить твой истребитель в дуршлаг, а тебя в кровавый фарш. Встретив отпор, они сделали еще одну попытку, но после того, как одна из очередей задела крыло ведомого, немцы решили больше не испытывать судьбу и улетели. А мы уже без приключений доехали до Киева. В самом городе быстро нашли штаб фронта, всего лишь несколько раз спросили патрули и регулировщиков. А вот в штабе началось. Что такое не везет и как с ним бороться? Как только я зашел в штаб, то кого бы вы думали, я увидел? Правильно, штабного павлина, с которым ругался во время выгрузки батальона. Тот, увидев меня, явно обрадовался, немедленно подозвал дежурный наряд, который был в фойе штаба, и приказал арестовать меня. Тут, конечно, пистолетом не помашешь, но и просто так идти под арест я не собирался. Рубь за 100, что этот петух постарается пришить мне все, что возможно, и как можно скорей, а потом доказывай, что ты не верблюд. Так быковать, как на той станции, я, конечно, не стал. Тут в таком случае я при любом раскладе виноватым окажусь. Но и послушно идти под арест тоже не собирался. Я обратился к бойцам дежурного наряда, вернее, к их командиру, младшему лейтенанту. «Товарищ младший лейтенант, хотите стать козлом отпущения? У меня срочное донесение к командующему фронту генералу армии Жукову. И учтите, он меня знает лично». «А что, я ведь ни чуточки не врал. Донесение к Жукову есть?» «Есть». «И ничего, что я просто хотел доложить ему о прибытии экспериментального батальона. Это ведь тоже важно». «Далее, Жуков меня знает?» «Знает. И тут я нисколько не соврал. Так что, в принципе, ни капли лжи, только, как говорится, немного разные интонации. Давайте сделаем так, я сейчас сдаю вам свое табельное оружие, и мы все вместе идем к товарищу Жукову. Там я докладываю ему, а дальше, как он решит». Помрачневший лейтенант сразу успокоился, как только услышал, что у меня сообщение комфронта, что он меня знает лично и мое предложение. А что? И волки сыты, и овцы целы. С одной стороны, он меня арестовывает, как приказал штабной политработник, а с другой, дает мне возможность передать сообщение комфронта, и дальше уже тот будет решать, что со мной делать. Получив мой ТТМ, он с удивлением уставился сначала на дарственную табличку, а затем и на серийный номер, который его вообще ввел в ступор. Самый первый серийный экземпляр, да еще с номером из одних нулей. Явно, что за просто так и кому попало, такое оружие не подарят. Только политрук недовольно сморщился, когда услышал мое предложение. Но тут он уже ничего не мог поделать. После того, как я сообщил о донесении комфронта, препятствовать мне значит рыть себе могилу собственными руками. Он ведь не знает, кто и что передает через меня комфронта. А за препятствие такому можно и к стенке встать, если последствия будут серьезными из-за того, что донесение не передали или передали, но поздно. А вот и пришлось ему смириться с моим предложением и идти вместе с нами. Похоже, он уже и сам был не рад, что затеял это, но отыгрывать назад было уже невозможно. В приемной Жукова пришлось немного подождать, но спустя полчаса дверь открылась, и Жуков вышел из своего кабинета. Следом за ним шел Кирпонос, который в этой реальности стал его заместителем, генерал-майор Тупиков, начштаба фронта, и Хрущев. Вот последнего я никак не ожидал увидеть, ведь он должен был стать членом военного совета фронта только в сентябре, и то только после гибели прежнего члена военного совета Бурмистенко. Сейчас же Бурмистенко, судя по всему, не было и в помине. Вот они, изменения истории. «Новиков, ты что тут делаешь в таком виде?» Ну да, конвой за спиной и отсутствие табельного оружия говорили сами за себя. Политруку волей-неволей пришлось выйти вперед и доложиться, раз это он приказал меня арестовать. «Товарищ командующий, этот воен-инженер второго ранга сначала отказался выполнять мои приказы, а затем угрожал мне оружием. Налицо невыполнение приказа вышестоящего командования, угроза расправы и подрыв авторитета политического руководства фронта». «Ну, товарищ Новиков, что вы можете сказать в свое оправдание?» — с улыбкой спросил у меня Жуков. «Добрый день, Георгий Константинович». От всего услышанного и увиденного настроение политрука увидало прямо на глазах. Было видно, что комфронт меня знает, и отношения у нас, если и не дружеские, то очень хорошие. «Да вот прибыл, как вам и обещал, со своим батальоном на станцию выгрузки. И только разгрузил первый эшелон с танками, как тут появился этот кадр. Стал орать, требуя немедленно выдвигаться в направлении укрепрайона. Там, видите ли, немцы прорвались. Я товарищу старшему политруку спокойно объясняю, что не могу прямо сейчас выдвигаться, так как жду вторую часть своего батальона со всеми средствами поддержки, пехотным десантом и запасами топлива и боеприпасов. Но он ничего и слышать не хотел. После моего отказа закричал, что расстреляет меня за неисполнение приказа прямо на месте, и попробовал достать табельное оружие. Вот и пришлось приставить к его пустой голове свой пистолет». «Да, Олег, вот не можешь ты жить без приключений. То бандитов в Москве из автомата расстреливаешь, то политработникам оружием угрожаешь». Я с удивлением посмотрел на Жукова. Откуда он знает про тот случай с ограблением? А он, видимо, поняв это по моему лицу, с усмешкой сказал: «Ты что думаешь, расстрел преступников из автоматического оружия в Москве посредине белого дня пройдет мимо внимания начальства? Потом товарищ Берия просил Бориса Михайловича Шапошникова чтобы он не распускал своих головорезов. Георгий Константинович, а что мне было делать, если прямо на моих глазах бандиты убивают мирных граждан и ведут перестрелку с милицией? У меня в руках оружие, и я в форме. Просто смотреть на это безобразие и дать преступникам скрыться? Ладно, это дело прошлое. Что еще можешь сказать в свое оправдание? Почему ты не выполнил приказ старшего политрука? А что тут говорить? Во-первых, я этого политрука в первый раз в жизни увидел и не знал, кто он такой и что тут делает. Мне он не начальник. Во-вторых, он посылает нас куда-то на деревню к дедушке в сторону укрепрайона без каких-либо подробностей. Противника мы встретили только через целых 70 километров и километрах в 20 позади нашего укрепрайона. То есть они еще были, можно сказать, у черта на куличиках. Однако ваш политработник повел себя как явный паникер. Ну и в-третьих, он даже не дает нам дождаться второй части батальона. А что будет, если новейшие тяжелые танки, да еще носящие имя товарища Сталина, попадут к противнику только потому, что встанут посреди полей без топлива и боеприпасов? Так как какой-то политработник из-за паникерства или желания выслужиться отправил их в бой, не дав им дождаться машин с запасами топлива и боеприпасами и пехотным прикрытием. При последних словах сразу же насторожился Хрущев, которого по всем канонам прочитанных мной книг о попаданцах следовало немедленно мочить в ближайшем сортире. Ведь это был камень в его огород, и главное, я оказывался кругом прав. Судя по всему, он потом выскажет политруку все, что о нем думает. И думаю, недолго осталось этому павлину служить в штабе. Ждет его дорога долгая, только не в казенный дом, а на передовую. «Понятно. А как новые танки себя показали в бою?» — спросил Жуков. «Великолепно, Георгий Константинович. Немцев прямо на куски разрывало. Но вы и сами можете посмотреть». Все недоуменно на меня уставились. Я там двух кинооператоров с собой на испытание взял, вот они все и засняли. Сами они в расположении батальона остались, а отснятые ими пленки я с собой забрал. Они в багажнике моей машины лежат. «Ну вот что», — распорядился Жуков, — «оружие товарищу воен-инженеру вернуть, пленку немедленно проявить и принести вместе с киноаппаратом к нам в штаб». Спустя час в большой комнате установили привезенный кинопроектор и принесли проявленные кинопленки. На просмотр собралось все начальство, не только военное, но и политическое. В комнату набилось с полсотни человек. Задернули шторы на окнах для соблюдения светомаскировки и, включив проектор, начали просмотр. Все с интересом следили за разворачивающимся на экране боем. Просмотрели одну пленку, затем вторую, третью, четвертую. Прошло почти 2 часа, но интерес не угасал. Наконец пленки закончились, включили свет, и началось обсуждение увиденного. Хрущев сходу заявил, что, во-первых, эти пленки необходимо как можно быстрее доставить товарищу Сталину, а во-вторых, необходимо показать эти кадры народу, чтобы все видели, как наша армия бьет противника. На следующий день я, попрощавшись с Жуковым и Хрущевым, а попробуй с ним, не попрощайся, уехал в Ленинград. Пленки со спецкурьером отправили в Москву к Сталину, а батальон так и остался у Жукова. Он быстро оценил его мощь, по одному только просмотру кинохроники, вот и вывел его в свой непосредственный резерв для экстренных случаев.